Федька по бумаге строчил и спрашивал. — Сознаешься, Асафий? — Нет. Тогда и второй кат прыгнул на бревно. Петух запел, и я в тьме кромешной более ничего не помнил. В каменной каморке меня лихорадить начало. Господи, думаю, прерви мучения мои. Забери к себе, доколь я в изумство не впал от страдания бесконечного. Крестный отец мой отмучился, дай и мне помереть. Слушка, что ты мне говорил, однако слух мне будто рябиновыми балаболками заложила. Руки и ноги словно в огне. Ровно отрубили их и соли на раны насыпали. В башке звон не то кандальный, не то колокольный, и круги огненные с наплывом. В память я вернулся неведомо как. Слушка принес мне воды, миску с кашей и оковалок ржанины. — Кой день нынче? — спросил я. — Святого Иоанна Златоуста, — молвил он. Думал уж, не очнешься вовсе. Лекарь тебе кости вправлял, а ты лежишь, как покойник. Ладно, — решил я, — жив остался. Что нынче палачи мои еще задумали? С трехкратной пытки не признал я вины своей. Бог Троицу любит. А лекари на Руси, отродясь, тоже трое. Баня, водка и чеснок. С трехнедельной голодухи до встряски силы утекли мои. Остались кожи да кости. Отсыпался я, отъедался на кашице и хлебушке. Слушка жалостью ко мне проникся. На введение во храм дал он мне трески вареные. — Поешь, — сказал он, — кости крепче будут. Что рыба, что дыба, — помыслил я, — все одно. Богу спасибо. Про моего соузника ничего не слыхать? Мне не говорят, а я и не спрашиваю. Но раз не вернули, стало быть, услали, куда Макар телят не гонял. Без пытки? Без ней вестимо. Пытает известно кого, кто с умыслом тайным. А он другой дурачина, вслух на рожон попер. Скоро я уже ковылять мог до параши и обратно. Слушка мне посох вырезал, и легче гулять стало по каморке. Я все мыслил. Ежели не признал вины с трех пыток, по что не отпускают? Или задумали еще что? Наконец повели меня в заседание. За место графа Ушакова другой мужик сидел. Прочел он мне бумагу, покоя выходило, что вины за мной нет, что пытали меня по ложному доносу, и лжесвидетели наказаны теперь по закону. — Ежели признался, — спросил я Федьку, — стал бы узником каторжным? — Повезло тебе, — ответил он. — Самодержицей нынче стала Елисафет Петровна. — Так, — вскадычил я, — стало быть, коль донес бы, что императрица шведская шпионка, ныне и казнить меня могли бы? — Угадал. — ухмыльнулся Федька. — А ежели упаду в ноги Елизаветы Петровны и поведаю, к чему меня под пыткой хотели принудить? — Бумаг таких нету, Асафий, чтобы истину показать. Никто тебя не пытал. Твою пытку мы записали на матроса Максима Толстого, а его отправили в Оренбург. Только нынче генерал Ушаков велел его возвернуть в Питер. Выходит, жаловаться некому. Бог тебя простит с твоим генералом. Да мыслю я, Федька, что Санька Кнут не простит. Речет он тебе напоследки, не плачь, рыбка. Поплелся я ковылками до храмины своей. Ветром меня качало. В кафтане холод гулял. А я дышу морозом, гляжу во все глаза на дерева, и не верится мне, что вышел на волю. Сувои по саду намело, я посохом по ним водил. И то ли от сверкучего снега, то ли от ветру, глаза слезами застить стало. Видать, насиделся в потьмах и от белого свету отвык. Одолевал я две версты около двух часов. Закоченел, усы и бороду в сосульки стянуло. Когда в амбар ступил, дядя Пафнутий, гоношивший сено граблями, оглядел меня и спросил, кого надобно? Асафия, просипел я. Рыжий, прикованный к столбу цепью, аки кандалами, задрал хобот и затрубил. Тю ты, скаженный! Дядя Пафнутий граблями его огрел. С тобой родимчик схватишь. Чего кричишь попусту? Не попусту. Савка, неужто ты? Дядя Пафнутий граблавище выронил. Господи Иисусе! Ровно с того свету явился. Рыжий пуще прежнего заголосил. Впервой я сахар ему не принес. Сел я на сосновый катыш и сказал. Дай чарку для согрева. 2 часа по морозу перся. Во флигеле напою и накормлю. Ах ты, Господи, что с человеком сделали хлебать мой синий хобот? Подожди. Подошел я к рыжему впрямык. Он головой закачал, а после хоботом всего меня обслюнил. «Здорово, вязень!» — похлопал я его по хоботу. «А тебя-то по что заковали?» «Он тут так накуролесил», — сказал дядя Пафнутий. Чарка вмиг огнем мне нутро обожгла. Я щей и хлеба навернул, чаю выпил с сахаром в накладку, а покуда ел, отдуваясь, поведал мне дядя Пафнутий, что натворил рыжий, когда меня в тайную канцелярию увели. Видать, как раз тот день, когда меня на первую пытку потянули, рыжий разбил ворота в храмине и устремился к фонтанке. Услыхали трубача другие слоны, 3 из них сбили ворота с петель, и понеслись они по Питеру, нагоняя на всех страх великий. Рыжий добежал до Васильевского острова и стал крушить дом сената. Верно, хорошо он запомнил занозу на мосту, а заодно, видать, чуял, что меня на дыбу вздернули. Не на шутку разошелся и порушил чухонскую деревню, ломал избенки по пути, доколе солдаты не окружили его и канатами не обратали. Тогда-то начальство и цепи для слонов выдало немедля. Никто не заступился за меня, один рыжий горою встал. Потому как жить не умел и делал то, что сердце ему велело, не таясь и не боясь расплаты. Ага Садык сказал, слоны за самку осердились, что наврось от них с самцом жила. Дядя Пафнутий постелил мне на печке. — Ложись, завтра договорим. Тут, как тебя забрали, Алешка сразу наведался, а как узнал, что ты в тайной канцелярии, с лица сошел и ускакал во свояси. Более ничего не говорил? — Ничего. Иди ложись, вишь, еле сидишь. Укрыл меня дядя Пафнутий тулупом, сомкнул я глаза и разомкнул через сутки. Поначалу никак в толк не мог взять, где я, а после припомнил, потому как тепло от печи мне все бока пропарило, и я млел, аки дитя в люльке. В головах валенки стояли, сполз я с печки, сунул в них маслы, подошвы накалились, и жаром в ноги мне ударило. Надел тулуп и зашаркал в нужник. На коньке его глядел на меня петух безгласный. Вздрог по спине пробежал, припомнил я петуха в пыточной, и опять мне плечи огнем ожгло. Наперво в храм я пошел, отмолился, а после дядя Пафнутий запряг в сани жеребца, что крыл тятину кобылу, и поехал я к Степану, прихватив штоф с бодрянкой. Опять у меня перстенек бирюзовым камушком посверкивал, и червонец с ликом Ивана Асафьевича при мне обретался. Более 2 месяцев протекло, как меня в тайную канцелярию забрали, а будто только вчера я отсюда уходил. Белки съели, на ель сигали. Вороний грай возносился к небу. Еленские и иные боги вдоль просади спрятаны были в чехлы сверху донизу. И чудилось, что все то видится мне во снях, что проснусь, и солдаты поведут меня на дыбу в застенок с медным тяблом над крыльцом. В мастерской, как и допрежь, смоляной дух витал. Степан за верстаком двойным рубанком брус брал. Иной филенки дверные колевал, третий чурак топориком карнал. Взял бы и я долото, однако руки болели. — Эк, тебя прихватило, — сказал Степан. — Когда отпустили? — Вчера. — Погоди малость, дострогаю. Горинку твою наш подмастерье занял. Твое все в цели осталось. Разлил я мастерам по чарке, тут и Степан рубанок отложил. — Пытали? — спросил он, когда мы в мою горинку поднялись. — Трикратно. — Тут, брат, и моя Авдотья страху натерпелась. — По что? — Да ночью-то ворвались гвардейцы к императору Ивану Антоновичу, а с ними и Елисавета Петровна. В офицерском мундире, как мужик, взяла из люльки младенца, тот кричмя залился, она его качать и говорить: «Бедняжка, ты за родителей не в ответе». Увезли его вместе с правительницей и принцем Антоном неведомо куда, а Авдотью в ложкомойке отправили. Грудь ее не нужна более никому, опричь меня. Сказал я ему, что перееду к дяде Пафнутию во флигель, пускай подмастерье в Горинке живет. Обещался, как оклемаюсь, в мастерскую наведаться, и покатил до храмины. Надобно было в Раменки съездить, чтобы тятя с матушкой увидели хоть у вечного да живого. Однако за утро прискользили к храмине пошивни с золочеными дверьми и окошками. Бородатый возница спросил: — Асафий Миловзоров, ты будешь? — Ну, я. — Велено доставить в Зимний дворец. — Кто велел-то? — насупился дядя Пафнутий. — Сама Елисафет Петровна. — Вон а что, уж не графом ли хотят наречь? Привезли меня во дворец, лакей по покоям повел и аккурат в библиотеку цветочка Лазоревого доставил, где и встретил меня Алешка с бриллиантовой цепью ордена Андрея Первозванного на груди, в белых башмаках с серебряными пряжками и буклях. Персты в кольца золотые взяты, бриллиантами тоже светятся, инда глазам не в сутерку. — Как тебя нынче величать прикажешь? — спросил я его. А сам смотрю на диван, где мы с Аннушкой единый раз поцеловались. — Камергером я у ее величества, — ответил Алешка. — А куда же Иван Антонович делся? Отбыл с родителями в свое отечество. Ты садись. Сел я коль него, жду, что дальше будет. В бумагах допросных сказано, что ты отпущен, по элику ложный донос на тебя возвели. Про Лизавету спрашивали? 3 раза спрашиван был, и все 3 на дыбе. Пытали? Алешка брови вскинул. А что на дыбе делают? Что ты сказал? Ничего. Ушаков допрос вел. Генерал только про самокип и казенное довольствие. Помнишь мужика с ружьишком, когда мы с армаями стакнулись? А как же? Вот он меня и допрашивал про Елисавету Петровну. Добре. Жди тут, доложу ее величеству. И в сей же час возвернулся. Ее величество ждет тебя. Я ковылками следом пошел. Ее величество сидело в кресле, в атласном платье с вырезом, как у цветочка Лазоревого. Столик на кривых ножках в прямых стоял к креслу. На нем чашки с кофеем, грецкие орехи и всякая размайка. А часа ее величества меня в назырь разглядывали. Отдала ей поклон поясной, а она рекла. Вон ты какой! Какой есть весь тут, ваше величество? Да не весь. Молчать умеешь. Жить не умею, ваше величество. Свела брови свои Елисафет Петровна, однако тут же сверкнула жемчугами. Выходит, что и я с тобой в поджигах была. И сызнова жемчуга показала. Ты умеешь молчать, а я умею слово держать. Алексей Григорьевич, подай мне бумагу и награду. Алешка бумаги ей протянул и шкатулку. Подойди, Асафий. Дала она мне бумаги со шкатулкой. Онные паспорты и вольные всему твоему семейству и 500 рублей денег за твою верную службу на благо державе и короне российской. «Всякое даяние благо», — говаривал отец Василий. «Взял я бумаги и деньги и молвил, благодарствую, ваше величество». «А теперь ответь». Почему с трехкратной пытки про меня ничего не сказал? Елисавета Петровна сызнова о часа в меня вперила. Алешку пожалел, — ответил я. Камергера Алексея Григорьевича Разумовского. А меня? Обоих. Помолчала самодержица, а после рекла. Ступай. Ваше Величество, — опомнился я. Дозвольте за батюшку Василия слово сказать. Растригли его по доносу Куцева, что за вами следил и на меня донес. Где нынче отец Василий? В Кронштадте звонарем. Хорошо, ступай. Уложил я в пазуху вольную и паспорты, шкатулку под мышку устроил. Откатили меня пошивни до храмины. Дядя Пафнутий дрова на дворе рубил. Уже самокип развел, из трубы искры на снег летели, как подбитые птицы. Слава тебе, Господи, воротился. Как вошли во флигель, я в торопе шкатулку-то обронил. Из нее монеты новенькие посыпались. Собрал я их и вижу, нет на них Ивана Асафьевича. После-то по всей Руси монету с ликом моего сына на новую меняли и изымали, и сызнова переливали. Чтоб забыли о прежнем императоре, будто его и не было. — Кого ограбил? — спросил дядя Пафнутий. — Елисафет Петровну. Я вытащил свернутые бумаги, на стол положил, развернул, чтобы печати не повредить. Прочел дядя Пафнутий и сказал. — Вот и пришла нам пора разлучаться, Савка. — По что? Не останешься ты в Питере, как пить дать? В Москву подашься. Даже рыжий тебя не удержит. Прочел думы мои тайные дяди Пафнутий. Видать, на варе моей вязью выведено было, что брошу я сей сатанинский город. Однако с чего у меня на душе ровно кошки скребли, никак в толк не мог взять. Мне бы радоваться, вольную отписали всей семье, деньги дали. А меня тоска за горло схватила. Знобко и сиротно на душе стало. На всю жизнь с цветочком лазоревым расставался, с сыном своим первенцем Иваном. Истина она, как хлеб мужицкий, в промесь с полынью рушится. Через 5 годов на Благовещение сон мне был, будто предо мною из горья. На вершке его стоит цветочек лазоревый, телешом, и Ивана на руках держит, а из горя снегом покрыто. Иду я босой к Аннушке, стылая корка мне ноги режет до крови. Склизко упал я и вниз полетел. Встал и сызнова подниматься принялся, а цветочек лазоревый зовет «Асафий!». Дошел я до половины, оскользнулся, и понесло меня туда, откуда я подъем начал. Пошел я в третий раз, уже на карачках, дополз до вершка, а Аннушка по другую сторону из лобка падает с сыном и все зовет: «Асафий!» Проснулся я и до утра чай не сомкнул. Жене своей Александре ничего не сказал. У нас с ней первый сын родился. Купили мы избу в Замоскворечье. Тятя с матушкой на той же улице поселились. Промышлял я резным ремеслом. Отец Василий тоже в Москву переехал и службу правил в храме апостола Филиппа. Тимоха приезжал из Питера раза два. Рассказал, что после Благовещения в 46-м году, как раз когда сон я видел про цветочек лазоревый, в Александро-Невской лавре хоронили принцессу Анну Леопольдовну рядом с ее матерью. Императрица Елисафет Петровна плакала, а мы с Тимофеем так плакать и не научились. А через годок-другой принялся я самокипами торговать. Поначалу запасся медью и оловом и прочими материалами. Первые 5 самокипов продал за 3 недели. А еще через 2 года в Москве все уже знали, у кого самокип покупать. Александра 2-го сына мне родила. Добрая она была баба. Жили мы с ней в мире и согласии. В иную пору припомню я ее пророчество и говорю. Отец Василий тоже в ясновидцах ходил. Предсказал, что Максим Толстой капитаном будет. Ин по его и случилось. На дыбе Максима не растягивали. Сослали в Оренбург. А после Елисавета Петровна вернула его. Получил он чин капитанский и 500 рублей. И тут же на пенсию вышел по увечеству. Стал быть, не зря отказался присягать Ивану Антоновичу. Что же она тебе-то пенсию не дала? Так меня не подводили к присяге, а уж коли подвели, присягнул бы я Ивану Асафьевичу, тихо молвила она. Про все ведала Александра, что подарит она мне 2 сыновей, что первенца своего видеть я буду только на червонце, что отменял казенных утаил. Доставал я червонец в день рождения Ивана из сундука и смотрел на лик в круге золотом. И хоть Александра пророчествовать перестала, упросил я ее как-то, чтобы она про сына моего первого рассказала, где он и что с ним. Упредила она меня: «Смотри, не пожалей». Замерла передо мной, глаза остоячились, ровно Сочи питерская, и заговорила моя ясновидица: «Сын твой в крепости сидит, писание читает. Вот встал к окну. На окне медведь из дерева вырезанный. Взял он его в руки, назад вернул. В дверь капитан вошел. Иван к нему обратился и спрашивает: «Ответь мне, кто я?» Капитан плечами пожимает, а Иван говорит: «Я император и самодержец российский, а вы меня в тюрьме гноите». И ногою топнул. «Пустоту ты мелешь», — ответил капитан. «Все вы еретики», — кричит Иван. «За что вы меня в крепости держите? Что я вам сделал? Мне уж 19 лет, выпустите меня отсюда». «Будет!» — крикнул я. Александра вздрогнула, и глаза ее оживели. Испарина на лбу ее выступила, перекрестилась она и на грудь мне упала. «Солгала Елисафет Петровна Алешке, что отправила Аннушку с принцем и детьми в их отечество. Стал вечным нятцем в крепости сын мой. Когда Елисавета Петровна короновалась в Москве в 42-м году, 3 мужикам ноздри вырвали, а 3-му и язык, и в Сибирь сослали за то, что заступились за Ивана Асафьевича и хотели на трон его возвести. Степка, скворец мой, за чужого птенца вступился, кота Армая не убоялся, а я за сына родного не сумел постоять. И тут вспомнил я, как на дыбе висел трикратно, и как петух в застенке после каждой пытки пел. Спасая Елисавет Петровну в граде святого Петра, я трижды отрекался от своего первенца, как апостол Петр от своего учителя. Стало быть, и свободу свою я купил за то, что сына своего сделал вечным узником. «Не та вера правей, кое мучает, а та, кою мучит», — сказал как-то отец Василий. «Нет мне прощения», — молвил я, и ничком под образа упал. «Упреждала, пожалеешь. Во многие мудрости, многие печали, Сафушка, не казни себя, родной мой». В Питере я более ни единого разу не был, а притч того случая, когда Тимофей будто в воду канул на много лет. Опасался я, чтобы с ним чего не случилось, как случилось с Федькой Армаем, что меня пытал и допрашивал. В тот год, когда я в Москву перебрался, дядя Пафнутий письмо прислал, в коем сообщал, что в сосну кремлевую с проволокой медной молния угодила. Ствол в единый миг как щепку переломило в том месте, где провод кончался. А в то время катил по дороге Федька, и сосна его придавила. Не успел Санька кнут добраться до злодея. В Питере нашел я Тимоху на паперти дворцового храма с кондейкой на шее. Не пел он давно, рассомел совсем, голос потерял и стал жить подаянием. Пенсии ему никакой не дали. «Сбирай нажитки», — сказал я Тимохе. «Поехали в Москву. Поселишься у меня». «Какие нажитки?» — спросил старый Тимоха. «Вот в Милане там нажитки, так нажитки». На могилу Аннушки я пошел без него. А уж когда захотелось на памятник Петру Великому взглянуть, мы с ним вместе потопали. Узрел я на каменном целике бронзового коня, а на нем царя Петра, увенчанного лавровым венком. Копытом конь змея попирал. Спросил я Тимоху. «Конь что попирает, супость или мудрость?» «Без Куцева не разберешь», — ответил Тимоха. «И хоть старыми мы стали, лысыми, беззубыми, а зареготали аки дети малые, потому как не было на нас бриллиантовых и иных цепей, и ближнего своего за 30 серебряников мы не предавали. И более все. Клюковка вышла, пора ответ держать». Март 1998 год. Звукорежиссер Игорь Апарин. Читал Владимир Сушков.